Когда пастбища были обнесены оградами, а работа по восстановлению главного дома и хозяйственных пристроек закипела, Крейг мог наконец заняться жизненно важной операцией по восстановлению скота. Он вызвал Щедрача и Джозефа и передал Кинглин их заботе на время своего отсутствия. Они крайне серьезно отнеслись к такой ответственности. Потом Крейг поехал в аэропорт, оставил лендровер на стоянке и вылетел первым коммерческим рейсом на юг. В течение следующих трех недель он объезжал племенные фермы Северного Трансвааля, провинции Южной Африки, по климатическим условиям наиболее похожие на Матабелеленд. При покупке племенного скота нельзя было торопиться. Каждой сделке предшествовало несколько дней переговоров, осмотров самих животных. В течение этих дней Крейг наслаждался традиционным гостеприимством африкандеров. Его хозяевами были люди, предки которых проделали на повозках долгий путь на север от мыса Доброй Надежды и всю жизнь провели рядом с животными. Поэтому при покупке скота Крейг впитывал мудрость и опыт, накопленный ими. И после каждой сделки все лучше знал и понимал скот. Полученные знания только утвердили его желание продолжить успешные эксперименты Баву по скрещиванию местной африканерской породы, известной своей выносливостью и стойкостью к болезням и засухе, с породой Санта-Гертрудис, знаменитой своей плодовитостью. Он купил молодых стельных искусственно осемененных коров. Он купил превосходных племенных быков от известных производителей. Он с неимоверным трудом оформлял документы по проверке, вакцинации, карантину и страховке, без которых невозможно было перевести скот через границу. Одновременно он договорился о транспортировке в Кинглин с известными подрядчиками, специализирующимися на перевозке ценного племенного скота. Он истратил почти 2 миллиона из кредитных денег, прежде чем вернуться в Кинглин, чтобы подготовить все окончательно к доставке первой партии. Поставка всего стада была растянута на несколько месяцев, чтобы обеспечить качественный прием, размещение и адаптацию каждой партии перед прибытием следующей. Первыми были доставлены 4 молодых быка, как раз готовые приступить к обязанностям производителей. Крейг заплатил за каждого из них 15 тысяч долларов. Питер Фунгабера решил сделать их доставку очень важным событием. Он убедил двух министров присутствовать на церемонии, но ни премьер-министр, ни министр туризма товарищ Тунгата Зебев приехать не смогли. Крейг взял на прокат большой шатер, а Джозеф, почувствовав свою важность, приготовил один из своих легендарных банкетов на природе. Крейг все еще не отошел от того, что истратил 2 миллиона, поэтому решил сэкономить на шампанском и заказал имитацию с мыса Доброй Надежды, а не настоящее вино из Франции. Правительственная команда прикатила на целом парке черных мерседесов в сопровождении вооруженных до зубов телохранителей в черных очках. Дамы были одеты в длинные платья самых диких и невероятных расцветок. Дешевое сладкое шампанское лилось так, словно из ванны вытащили пробку, и скоро дамы хихикали и щебетали, как стайка блестящих скворцов. Старшая жена министра образования расстегнула блузку, достала сочную черную грудь и дала своему ребенку ранний обед, одновременно вливая в себя безумное количество шампанского. «Дозаправка в воздухе», — заметил с улыбкой один из белых соседей Крейга, бывший пилот бомбардировщика королевских ВВС. Последним прибыл Питер Фунгабера в полной форме и в сопровождении молодого капитана, которого Крейг уже видел несколько раз. На этот раз Питер представил его, капитан Тимон Ндеби. Он был настолько худой, что казался немощным. Его глаза за стеклами очков в стальной оправе были слишком беззащитными для солдата, а рукопожатие быстрым и нервным. Крейг хотел поговорить с ним, но к этому времени грузовик с быками уже поднимался по склону холма. Он появился в клубах мелкой красноватой пыли и замер у загона, специально построенного Крейгом для приема. Площадка была опущена, но прежде чем был поднят задний борт, Питер Фунгабера поднялся на одну из платформ и обратился к собравшимся. «Мистер Крейг — это человек, который мог выбрать любую страну в мире, и она с радостью приняла бы его, как всемирно известного писателя. Он избрал возвращение в Зимбабве и тем самым объявил, что есть на свете такая страна, в которой человек любого цвета кожи, любого племени, черный или белый, мошон или мотабел, может жить и работать, не опасаясь быть угнетенным под охраной справедливых законов». После политической рекламы Питер Фунгабера позволил себе пошутить. «А сейчас мы должны поприветствовать и принять в наши ряды других эмигрантов, осознавая, что они станут отцами многих дочерей и сыновей и внесут свой вклад в процветание Зимбабве». Питер Фунгабера сорвал аплодисменты, а Крейг поднял борт, и первый иммигрант вышел на площадку и прищурился от яркого солнца. Это был огромный зверь, больше тонны напряженных мышц под блестящей красно-коричневой шкурой. Он только что пережил 16 часов в тесной, подпрыгивавшей шумной машине. Действие транквилизаторов давно кончилось, оставив его в состоянии наркотического похмелья и злости на весь мир. Он посмотрел вниз на рукоплескавшую толпу, на женщин в пестрых национальных одеждах и, наконец, нашел источник раздражения. Издав оглушительный рев, он потащил за собой двоих, пытавшихся удержать его скотников, и обрушился лавиной с площадки. Скотники выпустили из рук веревки, ограждение из жердей разлетелось, как и высокие правительственные гости. Они бросились в рассыпную, как сардины от голодной барракуды. Министры с легкостью перегнали жен в гонке до джакаранд. Дети на спинах женщин орали даже тише, чем их мамаши. Бык вбежал в шатер, собрав широкой грудью растяжки, и брезент опустился на землю широкими волнами, накрыв толпу охваченных паникой бражников. Бык вылетел с другой стороны шатра, как раз в тот момент, когда мимо, визжа от ужаса, пробежала одна из молодых жен какого-то министра. Он зацепил ее концом длинного, загнутого вперед рога, за подол платья. Бык мотнул головой, и платье слетело с тела девушки. Девушка непроизвольно сделала пируэт, но равновесие не потеряла и побежала вверх по склону, абсолютно голая, быстро перебирая длинными ногами и потрясая крупными упругими грудями. «Два к одному, девчонка выиграет на полсиськи!» — взревел экс-пилот ВВС, тоже неплохо подзаправившийся шампанским. Цветастое платье обернулось вокруг головы быка, и обычная ярость сменилась жаждой убийства, испытываемой быком на кориде при виде плаща Матадора. Бык замотал головой, размахивая платьем, как боевым флагом, пока из-под него не появился один маленький злой глаз, немедленно нацелившийся на достопочтенного министра образования, последнего из беглецов, которому с трудом давался достаточно крутой склон холма. Министр тащил на себе тяжелую ношу плоти, как приличествовало человеку, занимавшему столь важный пост. Под жилетом перекатывался огромный живот. Лицо министра было серым, как пепел, и он орал тонким от ужаса и изнеможения голосом: «Застрелите! Застрелите этого дьявола!» Телохранители предпочитали не обращать внимания на приказы. Обогнали всех шагов на 50 и постоянно увеличивали разрыв. Крейг беспомощно наблюдал с крыши грузовика, как бык опустил голову и бросился по склону за убегавшим министром. Бык заревел, он поднимал копытами тучи пыли, оглушительный рев совсем рядом с задницей, казалось, придал достопочтенному министру силы. Тот буквально пролетел оставшиеся до дерева шаги и оказался гораздо лучшим скалолазом, чем спринтером. Он взлетел по стволу джакаранды, как белка, и повис на нижней ветке прямо над быком. Бык снова взревел, на этот раз от разочарования, стал рыть передними копытами землю и рассекать воздух ужасными рогами, не сводя глаз со съежившейся от страха фигуры. «Сделайте что-нибудь!» — завопил министр. «Заставьте его уйти!» Его телохранители обернулись, увидели, что дело зашло в тупик, и сразу же обрели былую храбрость. Они остановились, сняли винтовки и принялись осторожно подходить к быку и его жертве. «Нет!» — закричал Крейг, услышав, как защелкали затворы. «Не стреляйте!»